Ольга подобрала пистолет Сергея, заслала патрон в патронник и сняла с предохранителя. «Постой пока здесь и никого не бойся. Здесь живых не осталось, а в подсобках я сейчас проверю». В подсобках на составленных наподобие кровати стульях лежали ее несостоявшиеся клиенты. Оба были мертвы. Рядом с одним из них на полу скорчился здоровенный парень с чисто русской внешностью. Он тоже был мертв. «Наверное, Гиви – это прозвище», – подумала Ольга. «Грузины такими не бывают». «Ну и куда мне вызывать Рощина, если я сама понятия не имею, где нахожусь?» Она вернулась в зал, вздохнула, глянув на сжавшуюся в углу Анну, и обыскала карманы Сергея в поисках ключей от девятки. Ключи нашлись во внутреннем кармане куртки. «Где твое пальто, знаешь?» – спросила девушка Анну. «Да приходи уже в себя, сейчас поедем домой. А ты в одном платье. В машине еще ничего, но до дома мы в ней не доедем. Из тебя сейчас водитель хреновый, а я правил не знаю. Попробую вывести нас в центр, а там придется брать такси». Видя, что от Анны толку мало, Ольга вышла из зала в коридор и принялась осматривать все помещения подряд, пока не нашла шапку и короткую меховую шубку своей горничной. Хорошо, хоть Анна оделась сама и без понуканий побежала к выходу вслед за Ольгой. «Что-то здесь не так», – думала девушка. «Столько криминальных авторитетов в подвале и всего два охранника. Да их здесь должно быть как грязи. Значит, сидят где-нибудь рядом и ждут сигнала. Отсюда делаем вывод, что нужно быстрее уносить ноги». Она дистанционно отключила сигнализацию и разблокировала двери машины. Усадила Анну и сама села на место водителя. Двигатель послушно завелся, и Ольга первым делом отогнала машину к соседнему дому, прикрывшись им от возможного наблюдения. «Посиди сейчас здесь одна несколько минут», – сказала она Анне. «Я сейчас вернусь». Открыв бардачок, она извлекла из него пенал и вернула себе свой мобильный телефон. Прихватила на всякий случай трофейный пистолет и направилась в ближайший подъезд. Двери здесь были самые обычные, от которых Ольга уже успела отвыкнуть. Ни домофонов, ни даже кодовых замков не было ни в одном из четырех подъездов дома. Открыв дверь, она невольно поморщилась. В подъезде сильно воняло кошачьей мочой. Усилив слух, девушка услышала звук шагов в крайней правой квартире и постучала в ее дверь. Шаги приблизились, но открывать дверь никто не спешил. «Кто там?» – спросил из-за двери женский голос. «Извините, пожалуйста», – сказала Ольга, добавив в голос жалобные ноты и посылая женщине слабую волну сочувствия. «Я в вашем районе заблудилась, а на домах нет ни названия улицы, ни даже номеров. Вы не подскажете свой адрес?» Женщина вздохнула, как Ольге показалось, с облегчением, и назвала адрес, после чего, не слушая ее благодарности, удалилась. С облегчением, покинув загаженный подъезд, девушка поспешила к машине, из которой уже беспокойно выглядывала начавшая приходить в себя Анна. «Ну и зачем ты открыла дверь?» – спросила Ольга, садясь в кресло водителя. «Только выстудила машину. Сейчас я поговорю кое с кем и поедем, тогда я обогрев включу». Она достала телефон и нашла в книжке номер Рощина. «Алексей, это Ольга. К вам можно обратиться за помощью? Дело в том, что… А, Игорь уже звонил. Тем лучше, значит, вы в курсе дела. Да, после вас я ему сразу же перезвоню. У нас все в порядке. Я с горничной сейчас сижу в машине недалеко от того дома, где они ее держали. Район такой, что сразу и не выговоришь. Если я правильно запомнила, это Хорошево-Мневники. Теперь слушайте адрес». Она продиктовала адрес, после чего объяснила, чем закончилась ее встреча с похитителями. «Но вас мы там не стали дожидаться. Мне показалось странным такое малое количество охраны, и мы оттуда дернули от греха подальше. Давайте не будем об этом по телефону. Сможете еще все это высказать при личной встрече. А сейчас, извините, мне нужно позвонить мужу». «Игорь, у нас все в порядке». «Да, конечно. Я ему позвонила и буду дожидаться его людей. Мы с Анной сидим одни в машине». «Да, с ней все в порядке. Передай Сергею, чтобы не волновался». «Да, конечно, в последний раз». «Ладно, потом об этом поговорим. А сейчас мне нужно прогреть машину, а то мы с Анной в ней до приезда Рощина околеем. Я тебя целую». Ольга отложила телефон, завела машину, на всякий случай отогнала ее ближе к дороге. «Ну вот, скоро станет тепло, а там и помощь подоспеет. Ты, я вижу, немного оклемалась. Извини, Аня, что из-за нас попала в такую переделку. Просто мне и в голову не пришло, что эти сволочи будут наезжать не на меня или мужа, а на посторонних людей. А все синяки я тебе до дома сведу, но чуть позже. Пусть только на тебя сначала посмотрят те, кому следует, чтобы потом лишних вопросов не задавали. Спасибо вам большое, Ольга, за то, что не бросили. В моей беде вы не виноваты. Такое иной раз случается в окружении сильных людей. Случаются вещи похуже. А вы не объясните, почему они все умерли? Я тогда перепугалась просто до полусмерти. Особенно тогда, когда вы ко мне повернулись, а у вас глаза горят зеленым огнем. Я чуть сознания не лишилась от страха. Это ведь как-то связано с вашим даром? Никогда по поводу глаз не замечала, ответила Ольга. Хотя вчера один малолетний клиент что-то такое говорил. Да, смерть этих мерзавцев связана с моим даром. Это как скальпель. Им можно оперировать, даря людям здоровье. А можно отнять и здоровье, и жизнь. Я это всего два раза использовала. Один раз, когда меня хотела изнасиловать группа мужчин, а второй – сегодня. Только говорить об этом не следует никому, даже Сергею. Да, я в курсе ваших отношений. Смотри, это, кажется, обещанная подмога. Посиди здесь, я к ним выйду. Ольга вышла из машины, встала у дороги и подняла руку, поджидая колонну из пяти джипов.